Князь, напомним, возглавлял особую комиссию по разбору бумаг, взятых у арестованных, в которую входил и Лепранди, так что предмет посещения был выбран довольно удачно. К счастью, князь Александр Федорович был страстный любитель редких манускриптов, продолжает Семенов Тяньшанский. На предложенный Милютином в самой деликатной форме вопрос о том, не встретился ли князю в делах государственной комиссии манускрипт записки Заболоцкого о положении в разных губерниях России крепостных крестьян, князь Голицын не ответил ни слова, но пригласил Милютина в свою спальню и, открыв потайной шкаф, показал ему лежавший в одном из ящиков шкафа манускрипт со словами «Читал я один, пока я жив, никуда отсюда не выйдет». Таким образом, опаснейшая улика, хотя и не подверглась уничтожению, но была по меньшей мере нейтрализована. Уважение князя Голицына к министру Киселеву простиралось, по-видимому, и на его любимых племянников. Почтение к письменным раритетам, особливо секретным, также сыграло свою благодатную роль. Милютин-младший, как и младший Мордвинов, был выведен из-под дамоклова меча. Злополучная записка осталась в интимном хранилище князя. Все-таки родство – ни с чем не сравнимая вещь. В России это капитал не вещественный, но весьма ощутимый. Племянников устраивают на службу, племянниц выдают замуж, троюродным теткам выпрашивают пособия, их детям покровительство и чины. Не будь питаемых с детства родственных чувств, государство в своем каменном законоусердии проглотило бы всех. Но вот некто надевает свой парадный мундир и едет к НН. Тогда появляется шанс. «Целый заговор пропал», — скажет Достоевский. «Интересно, знал ли он подоплеку?» Но существует еще одна трактовка происшествия. И она вдруг странным и неожиданным образом смыкается с той историей, в которой, казалось, мы только что успешно разобрались, с повестью об уничтоженных типографиях. Так где же Лепранди? Сохранился один мемуарный набросок, принадлежащий перу Павла Васильевича Анненкова. Он озаглавлен «Две зимы в провинции и в деревне» с января 1849 по август 1851 года. Этот текст не вошел в широко известное «Замечательное десятилетие» и был опубликован только по смерти автора. Анненков упоминает о чтении Достоевским письма Белинского к Гоголю. Сюжет не безразличен мемуаристу, ведь письмо сочинялось летом 1847 года в Зальцбрунне в его Павла Васильевича непременном присутствии, и первым слушателем письма был, разумеется, именно он. В связи с этим бесспорным историческим фактом Анненков замечает, как нравственный участник, не донесший правительству о нем, то есть о письме, я мог бы тоже попасть в арестантские роты. Иначе говоря, мог вместе с Достоевским отправиться в мертвый дом. И хотя вероятность такого развития событий не очень велика, нельзя отказать единственному свидетелю в праве на эту гипотезу. Но гораздо важнее другое. Воспоминатель вдруг делает заявление, к которому, в свете того, что нам ныне известно, следовало бы отнестись с величайшим вниманием. Анненков пишет. «Так же точно или еще счастливее спасся Николай Милютин. Заговорщики назначили его в министры, но свидетельство о нем по связям Милютина с Перовским и Киселевым было утаено или, как говорили, даже выкрадено известным Лепранди, следователем, который на других выместил эту поблажку. Это совершенно поразительное признание. Конечно, как часто бывает у Анненкова, здесь могут быть перепутаны кое-какие подробности. но нет ничего невозможного в том, что члены секретного комитета по крестьянскому делу